Глава 19. Ей сказали: «В конце коридора поверните налево». Лейтенант покинула тесный и темный одноместный номер в прозрачной шапочке с полотенцем на плече и пошла босиком по кафельному полу к слепившей глаза галерее. С одной стороны солнце, с другой — фаянсовая стена, отражающая его лучи. Эффект рефракции был так силен, что кафель фосфорисцировал. Взгляд Иваны по-прежнему притягивали открытые бассейны. У каждого была своя особенность. В одном со дна взлетали мощные струи и обрушивались в чашу, как бенгальские огни. В другом было полно водопадов и булькающих джакузи. Третий имел форму кругового коридора. Сильное течение толкало купающихся в спину, как целлулоидных уточек в ярмарочном тире. Она добралась до противопожарной двери и вошла, не постучав. Сначала ей показалось, что это обычный хамам, забранный в кафель и заполненный паром. Приглядевшись, Ивана заметила, что вдоль стен стоят саркофаги, отделенные друг от друга деревянными ширмами. Аромат эвкалипта, ей всегда казалось, что в любом спа пахнет марихуаной, был таким густым, что щипало в носу и обжигало горло. В каждой ванночке неподвижно, как тюлень, лежал пациент в красной купальной шапочке. В самом конце зала Ивана нашла, наконец, свою валькирию. Женщина в черном купальнике, куда можно было втиснуть двух-трех таких, как хорватка, сыпала в гробы полупрозрачную соль, похожую на крупные бриллианты. Ивана вообразила, как растворяются в воде сера, магний и микроэлементы, превращаясь в пузырьки, и подумала, можно было бы полежать. «Вы Лоретта Кауфман?» Женщина поднялась на ноги и встала перед Иваной, не выпустив из рук деревянного ведерка. Рост 1,80 м, возраст под 70, атлетичный силуэт впечатляет, истинно германская красота. Стальной взгляд, мощные челюсти. Бочкообразный живот не уступал внушительному бюсту, покоясь на стройных ногах, как водонапорная башня на сваях. «Да», — ответила она. «А вы журналистка?» «Полиция». Экс-гувернантка не выглядела удивленной. После гибели Юргена ее наверняка достают все, кому не лень. Ивана представилась, внутренне посмеиваясь над нелепостью ситуации. Лейтенант уголовной полиции в прилипшем к телу купальнике и резиновой шапочке. Не самый представительный вариант. Так пусть это будет визит вежливости. Объясняя цель своего прихода, она разглядывала фройлен. Сильнее всего завораживало лицо Лоретты. Подумать только, ни одной морщины. Над ней и время не властно, что ли? Бледная кожа с просвечивающими голубоватыми жилками напоминает вылизанный морем оплетенный водорослями галечник. «Подождите минутку», — скомандовала она, достала из бочки охапку березовых веток, отошла в конец зала и стала противоходом нахлестывать направо и налево плечи купальщиков. «Неудивительно, что при такой няньке Юрген стал садомазохистом», — подумала Ивана. «Зачем менять команду-победительницу?» «Ну, вот и все», — объявила Лоретта, расставаясь с веником. «Идите за мной». Коридор за другой дверью привел их в помещение без окон. Ивана не поняла, откуда проникает свет, но все вокруг было белым. Этакий кубик Рубика из фаянса, заполненный паром. Лоретта кивком указала на прикрепленную к стене лавку. И Ивана покорно уселась. Остается одно — таять, как ледышка на жаркой ладони. «Трите кожу! Не ленитесь!» Лоретта протянула ей пемзу. «Спасибо, не сегодня». «И зря. Красота обновляется, регенерирует. Нужно ей помогать, очищая кожу. Не позволяйте годам затянуть вас в свою паутину». Ивана не помнила, когда в последний раз делала чистку. «Да что там чистку? Ты даже увлажняющим кремом не пользуешься», — укорила она себя. Пункты плана «начать заботиться о себе и бросить курить» оставались актуальными, но длинный перечень дел был не более чем попыткой оправдать откладывание на потом всего скучно полезного. Большинство людей уверены, что станут полноценными личностями, только осуществив все планы. Но данные себе обещания и клятвы подтачивают нас изнутри, так что все мы жертвы мечтаний. Лоретта села рядом с Иваной, взяла черную волосяную рукавичку для пиллинга. «Что вы хотите знать?» — спросила она, растирая лодыжки. «Я вытолкала в зашей всех журналистов, но с агентом французской полиции встречаюсь впервые, так что давайте поболтаем». Ивана очень коротко обозначила сферу своих интересов и уступила микрофон бывшей гувернантке. Та не заставила себя уговаривать и повела рассказ о ненастоящих близнецах.